Молоденькая секретарша была в неприлично короткой кургузой юбчонке. Ногти на пальцах длинные и почему-то зеленые, словно у покойницы. И на ушах почему-то блестели по 3 или 4 сережки в ряд. Секретарша ни в какую не хотела пропускать Солдатеича. Говорила, что глава района занят, что надо записываться к нему на прием. Стародубцев, кивая седой головой, кепку мял в руках и что-то бормотал, смущенно соглашаясь с тем, что ему говорили, но все-таки не уходил. Дверь в кабинет главы района время от времени приоткрывалась. Оттуда выходили какие-то взлохмаченные, раскрасневшиеся люди, как видно, получившие хороший нагоняй. А на смену этим, пропесоченным, в кабинет заходили другие, еще пока причесанные, гладкие. Круглощекие фигурные часы на стене над головой секретарши неумолимо крутили большими усами. Время уже двигалось к обеду. Секретарша то и дело строчила каблучками возле громоздких сапог Стародубцева. Короткая юбчонка становилась еще короче, когда девица эта, беззастенчиво приподнимаясь, что-то доставала с верхней полки, заставленной бумагами. Опуская глаза, Степан Солдатеевич обескураженно крякал и так остервенело крутил головой, точно отбивался от большой, надоедливой мухи. Секретарша как будто напрочь забывала про него, спокойненько подкрашивала губы, глаза подводила, а потом, глядя в зеркальце, будто в зеркало заднего вида в машине, девица опять говорила ему то, что уже было сказано, только голос ее был уже недовольный. И в конце концов, наверное, Стародубцев так и ушел бы, несолоно хлебавши. Он уже поднялся, чтобы уходить, но в эту секунду дверь в кабинет открылась, и на пороге появился глава района. Пустовойтов не узнал старого солдата, который по самые уши запрятался в бороду, залез в нее, как леший, в маховое болото. Зато Стародубцев узнал и неожиданно брякнул. «Сосед, у тебя оборона, как на Курской дуге!» Глаза чиновника в недоумении округлились. Он мельком посмотрел на секретаршу. Девица тут же подсказала имя посетителя и виновато добавила: «Семен Азартович, мы же и строго по списку, по списку». Вглядываясь, глава района вскинул брови и затрепетал своими треугольными ноздрями. «Солдатеич, о, какие гости!» – воскликнул он, протягивая руку, на которой был богатый перстень, мигающий бриллиантовым глазом. «Какие гости! Милости прошу!» Он приобнял посетителя, в кабинет пригласил. Насколько искренне рад был глава района – это еще вопрос. Посетители его давно уже одолевали. А вот Стародубцев неподдельно обрадовался, увидев Семена, взлетевшего так высоко, что к нему теперь надо записываться на прием. Однако же, чем больше он рассматривал Пустовойтова, тем больше грусти было в его сердце. «Забурел наш Семка, забурел. Пузо отрастил себе, как баба на сносях. Про Беловежскую пущу, наверное, давно забыл. Какой там антисоветский договор подписали». Пока он думал так, не очень лестно, глава района вызвал секретаршу в неприлично короткой юбочке и спросил Степана Солдатеевича: «Вы что предпочитаете, кофе, чай? Или, может, по стопочке водки дернем по такому случаю? Или коньячок?» «Да нет, ну что ты, Сема!» Смутившись, Стародубцев перешел на казенный тон. «Вы на работе, Семен Азартович, а я, сами знаете». «А вы...» — вспомнил глава, играя треугольными ноздрями. — «Вы по-прежнему сухой?» «Так точно. Порох надо держать сухим». «Это правильно. Да вы поближе, поближе присаживайтесь», — радушно пригласил глава района. «Итак, что привело вас в наши скромные апартаменты?» «Ну, от скромности вы не подохнете», — чуть не сказал Стародубцев, оглядывая роскошную отделку кабинета и думая, что все это богатство очень пригодилось бы в том Божьем храме, по поводу которого он сюда пришел. Секретарша, поставив два кофе на журнальный столик, сделала театральный книксон, проворно повернулась и ушла, поигрывая тугими ляжками под черной модной юбочкой, такой короткой, что Стародубцеву совестно было лишний раз поглядеть в ее сторону. «Семен», – заговорил он, снова сбиваясь на отеческий тон, – «я, сынок, насчет храма с тобой хочу погуторить». Пустовой-то в губы вытянул, хотел горячий кофе отхлебнуть, но передумал. «Насчет какого храма?» – спросил он, отставляя чашечку. «Да который был когда-то в Миролюбихе. Забыл?» «А-а-а!» – глава района глянул за окно. «Пизанская башня?» «Почему Пизанская?» Стародубцев растерянно поморгал. «Это храм Георгия Победоносца. Немцы войну разрушили». «Знаю, знаю, знаю, помню». Пустовойтов усмехнулся. «Колокольница кривая, вот поэтому. Ну так надо выправить, чтоб не упало». Горячо перебил Стародубцев, пятернёю комкой бороду. «Это же память, история. Да и потом, деда, батьку-то его там крестили, так я слышал». «Крестили, да. Ну так вот», – воодушевился Степан Солдатеевич, – «надо выправить, восстановить. Ты-то сам как думаешь? Ты ж теперь всему району голова». Семен Азартович, недавно побывавший в 10-дневной командировке в Италии, думал несколько иначе. «Пизанская башня 100 веков уже стоит в таком наклоне, и ничего не падает», – задумчиво сказал он, снова глядя за окно. «Да при чем здесь какая-то Пизанская башня?» Борода Стародубцева затряслась от волнения. «Ну при чем здесь это?» Глава района снова усмехнулся. «В Италии есть город Пиза, поэтому башня Пизанская». «Ну?» – не понял Стародубцев, сердито сопя. «Ну так мы будем выпрямлять? Или Горбатова могила исправит? Храм-то шибко ценный, говорят. Там какие-то иконы в стенах замурованы. Так мне один ученый толковал в прошлом годе. Специально приезжал, фотографировал». Пустовой-то помолчал, глядя на чашечку дымящегося кофе и широко раздувая треугольные ноздри. «А ученый этот не говорил тебе, что грунтовые воды на том участке уже поднялись до такой отметки, что там бесполезно что-то восстанавливать?» «Почему бесполезно?» «Да потому что это будет храм на песке. Он все равно развалится в самом скором времени». Стародубцев не поверил. «Так уж и развалится. Сколько уж стоит?» На столе зазвонил телефон. Но Пустовойтов не стал отвечать, приподнял и тут же бросил трубку на рычаг. «Вот такая вот штука, Степан Солдатеевич, понимаешь?» Глава района развел руками. «И хотелось бы помочь, и рад бы, но, увы». Они помолчали, только настенные часы размеренно тик-такали в полной тишине, да холодный ветер за окном порой завывал, поднимая опавшие листья в пустом палисаднике. Семен Азартович хлебнул остывший кофе и закурил, стоя возле открытой форточки. Струйка дыма синим крылом потянулась на волю и упорхнула. И опять Стародубцев стал рассматривать богатое убранство кабинета, добротную отделку пола, стены, потолка. Ремонт недавно сделали. «Но неужели ничего нельзя придумать?» Упрямо продолжал он гнуть свое. Слушая доводы Стародубцева, негромкие, немного неуклюжие, Семен Азартович, согласно качая головой, сел за стол и пододвинул пепельницу к себе. «Ладно, Степан Солдатеевич, надо признать, что ты прав. Это наша память, наша история. Я завтра вызову специалистов, мы посидим, обсудим и что-нибудь придумаем. Если война разрушила тот храм, значит, надо будет к очередному Дню Победы восстановить. Это будет и символично, и справедливо». «Вот», – Стародубцев улыбнулся, поднимаясь. «Другое дело. А то вспомнил башню, пизаданскую какую-то, прости господи». Рассмеявшись, они обнялись на пороге и расстались в самых добрых чувствах. «Да нет, нормальный парень», – подумал Стародубцев, оглянувшись на дверь. «Ну, забурел маленько, с кем не бывает. Так теперь они все забурели, бывшие партийные работники, товарищи. Теперь они все, господа, морды у всех такие, что просят кирпича. Да столько много их теперь, ей-богу, что кирпичей на всех не напасешься. Кирпичные заводики впору открывать вместо всяких там ликероводочных».